Глава 18. Когда великий путь в упадке, приходит человечность и долг, когда есть суета и многознайство, приходит великая ложь. Когда среди родичей согласия нет, приходят покорность и любовь. Когда государство во мраке и в смуте, приходят честные подданные. Еще одна простая и колючая истина. Любая попытка завести разговор о понятиях отрывает нас от действительности и порождает великую ложь. Великую, надо полагать, потому что ложь — это вездесущая и неустранимая, но незаметная именно потому, что вечно старается доказать свою истинность. Но правильно заметил один христианский подвижник: истина не нуждается в доказательствах, они даже оскорбляют ее. Великой лжи противостоит не менее великая правда. Правда безграничной гармонии, которая коренится в центрированности живого опыта и проявляется спонтанно в неповторимом стечении обстоятельств. Остальное — людоедство. Эта правда непроизвольно осуществляющаяся нравственность, разумеется, не отрицает морали и даже не требует полагать, что моральные нормы — это только выдумка и преднамеренный обман. Согласно Лао Цзы, ирония достижений цивилизации состоит в том, что проповедь добра и рассуждения о духовности точно указывают, чего лишилось общество, но всегда хранит в себе великий и вечный поток жизни.